Глава 12. Левитанта. На этот раз мне ничего не мешало выспаться. То ли побочное действие обряда закончилось, то ли я настолько устала, что мне и моему измученному разуму было начхать на то, что рядом со мной могли бродить призраки и что-то нашептывать. Это уже были проблемы не мои, а головная боль призраков. Сладко потянувшись в постели, я улыбнулась своему отражению на потолке. Настроение было отменным. Да и чувствовалось, что жизненная энергия значительно прибавилась. Я когда-то слышала, что женщина восполняет свои ресурсы, находясь в горизонтальном положении. И вот, пожалуйста, теория официально подтвердилась на практике. Взглянула на браслет. Время 16:30 вечера. Прекрасно. У меня есть 1,5 часа на сборы перед тем, как за мной заедут братья Лаорки. Я приняла душ, высушила и уложила волосы, накрасилась, надела черные кожаные штаны и красную футболку. Решила, что под этот наряд надену черные туфли на шпильках. Раз ментор не уточнил, во что следует одеться, значит, пойду так, как хочется мне. Мартин сам сказал, что меня ждет сюрприз. Лишь бы этот сюрприз не обернулся повторным походом в бездну. Взяла с собой черную кожаную куртку и спустилась вниз. На кухне разогрела себе завтрак, обед, ужин. Желудок быстро напомнил, что я вообще не ела ничего за сегодняшний день. И была голодна, как волчица, а затем с тарелками отправилась в гостиную. — Хорошо выглядишь. Куда-то собралась? — окинув меня оценивающим взглядом, с любопытством уточнил зазеркальный друг. — Да, за мной скоро заедут менторы. Сказали, что подготовили для меня сюрприз. — Ах, вот оно что! Тогда понятно! — загадочно протянул Шевианец. — И что тебе понятно? — не поняла я. — Да так, в совете второй день происходит какая-то суета. Значит, они что-то для тебя готовят. — Так-так. Как интересно! Не хочешь рассказать подробнее? Я поставила тарелки на стол перед зеркалом и удобно расположилась в своем любимом кресле. — Нет, сама скоро все узнаешь. Отрезал шпион и, хитро сверкнув красными глазищами, многозначительно улыбнулся. «Ну не зараза ли?» «Так и знала, что все сговорились против меня», — притворно тяжело вздохнув, я перевела взгляд на тарелку. «Сегодня на ужин у меня был запеченный картофель с какой-то вкусной рыбой», — не запомнила ее название, — «и салат из свежих овощей». Отломив кусочек рыбки, сделала самое разочарованное лицо на свете и приступила к еде. «Кто все?» Не выдержал демон и с невозмутимой интонацией все-таки уточнил. «Есть! Попался!» «Как это кто?» В удивление приподняв брови, я посмотрела на него и начала загибать пальцы. «Кто-то подкинул мне капсулу с угрозой. Воины были не в восторге от знакомства со мной, а значит, против меня. На меня ни за что наехала ректорская ведьма. Менторы что-то задумали и не говорят. И ты!» Загнув пятый палец, резко их распрямила и покрутила ладошкой, показывая, что уже немало набралось. «Я!» — взвизгнул Арчи и ошарашенно округлил глаза, указывая на себя пальцем. От его реакции хотелось расхохотаться, прекрасно понимая, что несу чушь несусветную. Но я стойко держалась, пытаясь подавить в себе приступ смеха. Прикусила щеку и состроила самое серьезное выражение лица, на которое была способна в этот момент. «Да», — твердо ответила и кивнула. «Ты их покрываешь, а значит, с ними заодно!» Окинув злым взглядом, припечатала я, указывая на него вилкой. А потом, как ни в чем не бывало, продолжила ужинать, стараясь не вглядываться в его изменчивое выражение лица, иначе не сдержусь и сдам себя с потрохами. В гостиной повисла тишина, не считая редких позвякиваний вилкой по тарелке. Не выдержав такой долгой паузы, я взглянула на демона и тут же столкнулась с хитрым прищуром. — Кира, Кира! — вздохнул он. — Ай-яй-яй! Я понял, что ты делаешь, и скажу только одно — у тебя ничего не выйдет. И победно усмехнулся, а мои губы невольно растянулись в улыбке. Черт! Раскусил-таки. Хотя, с другой стороны, я не удивлена, ведь он прожил 100 моих жизней, и мои манипуляции для него — попытка малыша управлять воспитателем в детском саду. Сразу все стало ясно. — Ну и ладно. Непринужденно пожав плечами, ответила я. «Скоро сама все узнаю». «И как не стыдно пытаться помыкать стариком!» — не унимался демон. «Стариком? Ты себя в зеркало видел?» — фыркнула я. Он тут же расхохотался. «Прошу заметить, я в зеркале и нахожусь, если ты не заметила». «Ну, попробуй тут не заметить», — буркнула я. «Не прибедняйся, на старика ты совсем не тянешь, хотя тебе почти 3000 лет. Подумать только, 3000 лет!» «Вот только давай не будем о моем возрасте, хорошо? Кстати, ты не передумала насчет ректорской ведьмы?» Он быстро перешел на другую тему. «Нет», — отрезала я. «Вот и зря. Сегодня как раз выпадает подходящий момент, когда в непринужденной обстановке можно рассказать обоим менторам о наезде в магистрате. Может быть, Джейс что-то предпримет, и это не будет выглядеть, как будто ты пожаловалась Мартину», — гнул свою линию Арчизаль. «Я уже ответила на этот вопрос еще утром. Не вижу смысла повторять». «Вот тупертая!» На браслет пришло сообщение. «Мартин Лаур. Кира, мы подъехали, выходи». «А вот и менторы явились. Ладно, мне пора, не скучай тут». Я послала ему воздушный поцелуй, быстро собрала пустые тарелки, поставила в мойку на кухне и, накинув куртку, вышла из дома. Возле калитки был припаркован черный автомобиль Мартина хищной наружности, а возле него стояли близнецы и о чем-то договаривались. Они быстро замолчали и одновременно повернулись в мою сторону, отреагировав на стук каблуков. «Привет, Кира!» — первым меня приветствовал Джейс, пока Мартин как-то странно пялился на меня. «Привет, Джейс, Мартин!» Он моргнул, тут же словно переключился и поприветствовал меня. «Привет, Кира, замечательно выглядишь!» Он даже не скрывал своего восхищения. «Сразу видно, что отдых пошел тебе на пользу». «О да!» — с улыбкой согласилась я. «Итак, куда мы едем?» «Сейчас все сама увидишь». Он нажал кнопку, и задняя дверь поднялась вверх. Мартин помог мне забраться на сиденье и закрыл дверь. Джейс сел на пассажирское сиденье, Мартин за руль, и мы полетели. Спустя минут 10 мы приземлились возле огромного автосалона. «Помнишь, я говорил тебе о бонусах, которые полагаются воинам света?» Повернувшись ко мне, спросил Мартин. В ответ я всего лишь кивнула. «Так вот», — продолжил Джейс, «сегодня мы поможем тебе выбрать новое средство передвижения. Это самый большой флай-салон в Орленде. Сегодня специально для тебя сюда доставили эксклюзивные флайкары и другие средства перемещения». Я в удивлении вскинула брови, не совсем понимая, зачем это мне. Но Мартин тут же ответил на невысказанный вслух вопрос. «Тебе, Кира, необходимо иметь в наличии какой-нибудь транспорт, чтобы не привлекать к себе внимание». «Хорошо», — согласилась я, но мой голос прозвучал как-то неуверенно даже для себя самой. «У меня только один вопрос. Вам даже не интересно, умею ли я водить?» Джейс лукаво сверкнул глазами и загадочно ухмыльнулся. «Кира, ты умеешь водить флайкар?» «Очень смешно, Джейс», — съехидничала я. Мартин лишь покачал головой и усмехнулся, глядя на нас, а затем добавил. «Там особых навыков не требуется. Идем». Мы вышли из машины и отправились в салон. А там чего только не было. Людей, кстати, тоже не было. Сегодня флай-салон был закрыт для посетителей. Всюду в художественном беспорядке были расставлены совершенно разные по цвету и внешнему виду машины. Насчитала 15 штук. Сказать, что я была в восторге, совсем ничего не сказать. Я могла себе выбрать абсолютно любую тачку. Посидела в каждой, активно тестируя на предмет комфорта. Местный менеджер по продажам терпеливо рассказывал об автомобилях. Показывал, как и что включается, чем одна модель отличается от другой. Джейсон и Мартин тоже от меня не отставали. Задавали какие-то технические вопросы и заглядывали под капот. На мгновение мне подумалось, что сейчас лаорки ничем не отличались от мужчин на земле. Они также дотошно уточняли у продавца важные детали. И было заметно, что оба хорошо разбирались в автомобильной теме. В итоге я выбрала белую Мирту. Спортивный, модернизированный флайкар, который мог не только летать, но и ездить по обычной дороге. Это как уж мне захочется. Такой вариант меня вполне устраивал. Мирта выглядела шикарно. О таких авто говорят «девочка». Красивые фары, словно хитрые глазки, 4 двери, которые также при открытии поднимались вверх, кожаный салон с удобными автоматическими сиденьями, руль, как штурвал самолета, с помощью которого и происходило управление. Мне это объяснили, когда я не нашла внизу никаких педалей. Сенсорная панель управления и навороченная по комплектации в целом машина. На мои вопросы, сколько в моторе лошадей, какой разгон и какой двигатель на бензине или дизеле, все сразу как-то странно переглянулись. Джейс усмехнулся. Я заметила, он сегодня был в хорошем расположении духа. А Мартин, красноречиво взглянув на меня, тихо ответил, что на артефакте заряда. Продавец благоразумно сделал вид, что не слышал часть моего вопроса, и добавил, что эта малышка разгоняется до 100 километров за 3 секунды. Хотелось хлопнуть себя по лбу. Это ж надо было так лажануться. Надо бы мне поменьше болтать. Совсем забыла, где нахожусь. — А можно прокатиться? — спросила и тут же вспомнила, что у меня нет местных прав. Но по согласному кивку менеджера поняла, что они и не требовались. Почему-то. Мне вывели Мирту на улицу. Я села за руль, рядом сел менеджер, а сзади расположились менторы. Мне показали, как управлять авто, и мы полетели. Все оказалось проще, чем на детском аттракционе с электрическими машинками. Весьма понятный интерфейс. В полете при желании можно включить автопилот. Летели не очень высоко, 50 метров над землей. Поэтому панического страха я не испытывала. Мы сделали круг и вернулись в салон, возле которого мягко приземлились. Потрясающе! Когда я сказала, что хочу остановиться на этой машине, взглядом зацепилась за небольшой отдел, где стояли метлы. Да-да, они, оказывается, тоже относились к одному из распространенных видов транспортных средств на Ауре. И по сравнению с Лайкаром были намного доступнее по цене. Ну, это предположительно. Я не знала, сколько стоит выбранный мной воздушно-наземный автомобиль, и никто, конечно, не спешил раскрывать мне эту информацию. Мартин поймал мой взгляд и, усмехнувшись, предложил заглянуть в этот отдел. Два ряда были красиво расставлены, и каждая метла немного отличалась от другой. Видимо, у них тоже различались модификации. Деревянные, полированные до глянцевого блеска темно-коричневые черенки, к которым крепилась метелка, и фиксировалась металлическими кольцами с драгоценными камнями и вырезанными узорами в виде разнообразных вензелей. Сам веник, если его можно было так назвать, на вид изготовлен из черных прутьев, заострялся к низу и напоминал форму ракеты, и явно совсем не предназначен для хозяйственно-бытовых нужд. Такой метлой дорожку возле дома уже не подметешь. — Как вариант, можем дополнительно подобрать тебе метлу, — предложил Мартин. — Не знаю, что и сказать, — растерялась я. С одной стороны, было бы классно, я видела, как многие рассекают на них. Но с другой стороны, я же ни разу не летала. — Не вижу в этом никакой проблемы. Прокатись. — Ну уж нет, я не знаю, как управлять этой штукой. Ткнув пальцем в одну из выставленных метелок, выпалила я. Но Мартин даже бровью не повел. И я продолжила. — А если я с нее упаду? Или врежусь в дерево, или в стену? Или в меня врежется какая-нибудь птица в небе, и я опять же с испугу с нее свалюсь. А еще я же могу сбить кого-нибудь на ней, сама того не желая. Мне совершенно ни к чему такие проблемы. Закончила я свой довольно-таки длинный монолог. — Немноговато ли страхов только что обрушилось на одну метлу? Прищурившись, усмехнулся по-доброму Мартин. — Хорошо, давай я тебя прокачу, и ты решишь, нужна она тебе или нет. Как можно категорически отказываться от того, что ты ни разу не пробовала? — Да ладно! Очень неожиданное предложение. Кого угодно могла себе представить на метле, но только не ментора. Всегда такой пафосный аристократ, ректор, властелин всея мира, и вдруг готов оседлать метлу и прокатить на ней адептку с ветерком. Ни за что не упущу такого знаменательного события, даже если саму пронизывает нервная дрожь от того, что мне придется составить ему компанию. — Хорошо, давай попробуем. Тут же согласилась я, пока Лаорк не передумал. Он подозвал другого продавца, и тот для тест-драйва выдал нам метлу модели Navaris 3. Как сказал тот же менеджер по продажам, усовершенствованная модель, выпущенная в ограниченном количестве. Пока Джейс договаривался о доставке флайкара ко мне домой, мы с Мартином вышли на улицу, чтобы испытать возможности новинки. Хотя для меня новинкой была абсолютно любая метла. Итак, краткий экскурс устройства данного транспорта. Это рукоять, которая делится на держак. Мартин обхватил немного загнутый конец метлы. А продолговатая часть ближе к основанию спинка. На нее мы сейчас и сядем. Ну, а дальше фиксура и прутья. Собственно говоря, это все, что тебе нужно знать. Каждая метла зачарована, и откликается на определенные магические слова. Если метла тебя признала, что происходит 99% случаев, то она по свисту может прилететь туда, где ты находишься, если это, конечно, не другой континент. В среднем радиус вызова до 10 километров. Мартин перевернул ее в горизонтальное положение и вытянул перед собой. «Здесь нужно помнить всего несколько слов», — начал ментор. «Стат», — сигнал метле, что ты готова лететь. В этот момент он убрал руку, и метла повисла в воздухе. «Левитанта», «Полет», «Мена», «Медленнее» и «Стоп», — говоришь, когда тебе нужно приземлиться. «А задней передачи у нее нет?» — задала я вполне законный вопрос. «Для этого разворачиваешься и левитанта». Он указал рукой по прямой траектории и усмехнулся. «Интересно. Слова, в принципе, несложные. Запомнить просто. Только странно, что в инструкции я ни разу не услышала, как повернуть вправо или влево. Я же не буду летать все время прямо». «А как ее управлять?» — уточнила я. «При помощи держака. Куда повернешь, туда она и полетит». По всем признакам Мартин внутренне веселился, разве что вслух ответы звучали беззлобно и без откровенного смеха. «Логично», — проворчала я. «Смешно, видите ли, ему». А мне что-то стало страшновато. Боязнь высоты в полной мере напомнила о своем существовании только сейчас. «Может быть, лучше отказаться от полета, пока не поздно?» «Давай попробуем». Он оседлал метлу и похлопал по палке впереди себя, приглашая меня сесть. «Черт, что же делать?» От Мартина не ускользнуло мое сомнение. Он склонил голову на бок и хитро прищурился. «В чем дело, Кира? Ты боишься высоты?» Я тяжело вздохнула и, опустив глаза, кивнула. «Зачем скрывать очевидное?» «Тогда тем более ты обязана сейчас сесть на эту метлу и прокатиться вместе со мной», — припечатал он. Я резко подняла голову и встретила его прямой серьезный взгляд. Он не шутил. «Но...» «Никаких «но» не принимается. Доверься мне, и я не дам тебе упасть. Ты мне веришь?» Он протянул мне руку в приглашающем жесте. Я решилась и села впереди него. «Только убери волосы в одну сторону», — тихо сказал он мне на ухо. «Если ты не хочешь меня ими накормить». Представив себе эту картину, я усмехнулась, перекинула волосы на одну сторону и быстро заплела косу, спрятав ее под куртку. «Не бойся, я буду контролировать процесс и подсказывать». Деловито отозвался сзади ментор. «Готова?» «Да», — сказала я, крепко вцепившись в палку, а его руки расположились рядом с моими. «Левитанта», — произнес он, и метла рванула вверх, а я от неожиданности вскрикнула и неосознанно вплотную впечаталась в его каменную грудь. «Ты смерти моей хочешь?» — завопила я. «Можно хотя бы не так быстро, мне бы привыкнуть для начала!» — верещала я, не узнавая свой голос. «Мена!» — произнес Мартин бархатным голосом прямо над моим ухом, и мы полетели медленнее. Все оказалось не так страшно, как я себе представляла. Метла поднялась до определенной высоты, довольно-таки допустимой для меня. Мартин прижимался ко мне сзади, положил подбородок на мое плечо и держался за метлу. Я была словно в коконе. И для того, чтобы осуществиться моему страху, свалиться с метлы, мне нужно было еще сильно постараться. К тому же ноги тоже не болтались. Я каким-то чудесным образом нащупала невидимую подставку для ног и смогла, наконец, немного осмотреться. Летели мы над городом, мимо высоток. Если в быстром полете на близость Мартина я не обратила внимания, то сейчас меня смущало все. Его дыхание в мою шею, жар мужского тела, исходящий от него приятный запах и голос, от которого невольно по телу пробегалось легкое возбуждение. Что со мной происходит? Откуда вдруг чувственная реакция? Мне нужно было срочно отвлечься. Нельзя даже думать в этом направлении, он занят. И мне сегодня непрозрачно об этом намекнула одна озлобленная белобрысая ведьма. Так что нужно что-то менять, срочно. Вроде привыкла. «Давай попробуем разогнаться». «Ты в этом уверена?» «Левитанта!» Вместо ответа крикнула я, и метла понесла нас вперед. Мы пролетали мимо двух рядом стоящих высоток с визгами. Я вопила от переизбытка эмоций, а Мартин посмеивался надо мной и помогал управлять непривычным транспортом. Спустя полчаса я в совершенстве овладела полетом на метле и даже не думала, что это может быть так легко и удобно. За все время мне ничего никуда не впилось, словно я сидела в удобном сиденье. Мартин неожиданно направил метлу вверх и взлетел очень высоко, а потом резко полетел вниз. Я визжала, как ненормальная, а он хохотал надо мной, выровняв траекторию полета. Никогда бы не подумала, что это такой адреналин. И душа ликовала от восхищения. Мартин то и дело надо мной посмеивался, а я чувствовала щекочущую шею, исходящие от него смешинки. Мы пролетали над парком, мимо горы водопада, впадающего с невероятной высоты в озеро. Немного покружились там, чтобы я могла получше рассмотреть одну из достопримечательностей Ауры. По словам Мартина, это и были Вазейские горы и озеро Крил, которое я однажды обнаружила на карте и мечтала добраться до этого места. Удивительно, но я во время полета ни разу не вспомнила о том, что боюсь высоты. Может быть, из-за того, что мы не так высоко летели? Или все дело в чувстве защищенности? Я была уверена, что Мартин не допустит моего падения, учитывая то, как он все это время прижимался ко мне. — Понравилось? — спросил Мартин, стоило нам приземлиться. — Я в восторге! Спасибо тебе огромное! Никогда не думала, что с таким упоением буду летать на метле! Моя коса растрепалась, и, по ощущениям, на голове образовалось гнездо. Но мне действительно понравилось. — Ну что, берем? — неожиданно уточнил Мартин. — А сколько она стоит? — Какая разница? Он махнул рукой. — Это будет моим подарком. — Это слишком дорогой подарок, Мартин. Я не могу его принять. — Тогда это не обсуждается. Став совершенно серьезным, сказал он. — Она твоя и точка. Мы зашли обратно в салон, и Мартин распорядился, чтобы нам еще оформили покупку метлы. — Я смотрю, кто-то вошел во вкус, — с улыбкой сказал Джейс, глядя на меня. — Полностью с тобой согласна, и поверь, это не я. — Понятно, — обронил Джейс и перевел задумчивый взгляд на брата. — Флайкар доставят завтра вместе с метлой в 17:00, господин Лаурк, — отчитался подошедший к нам менеджер. — Хорошо, — только и ответил Джейс. — Спасибо вам за подарки, — искренне поблагодарила я обоих братьев. Это действительно был самый настоящий сюрприз. — Очень рад, что тебе понравилось. Ну что, поехали? Обращаясь к нам, уточнил Мартин. Я согласно кивнула, и мы вышли из салона. На улице уже стемнело, в небе перемигивались звезды, и небосвод освещало уже привычное для меня ярко-голубое небесное тело. Всегда забывала спросить у Арчи, что это такое. Планета или природный спутник, как Луна, и решила задать этот вопрос близнецам. Джейс сказал, что это Ксана, и она представляет собой ночное светило, которое приходит на смену Солнцу. По описанию я поняла, что такая же Луна, только в 3 раза больше по размеру. На обратной дороге братья поведали, что в расписание мне добавят тренировки по боевой магии, и отныне они будут проходить в совете на 1-м этаже. Теоретический курс пока остается без изменений, но в случае плохого самочувствия, как сегодня, об отсутствии на занятии я должна предупреждать лично Мартина, а не декана факультета или старосту. Близнецы довезли меня до моей калитки, и перед тем, как попрощаться, Джейс все-таки уточнил. — А что такое лошади? — Хм, неожиданный вопрос. У них на Ауре нет лошадей, что ли? Но вслух выяснять не стала, а задумалась над тем, как понятнее объяснить. На земле лошадь — крупное животное, которое используют для перевозки людей или каких-то грузов. А что? Если честно, я вообще не поняла, к чему он задал этот вопрос. — Животные? — удивился он. — Ну да, — подтвердила я, все еще не улавливая нить его мысли. Мартин, кстати, тоже с интересом смотрел на меня, но влезать с вопросами не спешил. Тогда почему ты спросила об их количестве в моторе? Как, по-твоему, мы должны были туда поместить крупных животных? Все. Теперь я поняла, что он имел в виду. От его сосредоточенного взгляда в ожидании ответа я улыбнулась. Ну, надо же, никогда раньше об этом не задумывалась. Действительно, звучит как-то странно и нелогично. Учитывая, что я принесла эту фразу с Земли, то странно вдвойне, ведь у нас нет никакой магии. чтобы хотя бы одну лошадь засунуть в мотор, не говоря уже о 300, например. Джейс, в моем мире мощность мотора измеряется в лошадиных силах. Отсюда и вопрос. Спрашивая, сколько в моторе лошадей, я хотела узнать, какова его мощность в Мирте. Вот и все, усмехнулась я. Джейс тоже улыбнулся, когда понял, что к чему. Мы попрощались, и я зашла домой.